Глава 19. Едва за пассажирами закрылась дверь, судно вздрогнуло от запуска двигателей. «Не стоим в проходе! Движемся прямо!» – прокричал кто-то рядом. Джим узнал голос из динамика. Он принадлежал невысокому матросу со сросшимися на переносице густыми бровями. «Чего?» – сердито переспросил Тони, кипя от злости. «Я говорю, идите за мной. Вы должны пристегнуться, чтобы не заблевать проход. Я отвечаю здесь за чистоту». Снаружи судно выглядело большим, а коридоры в нем оказались довольно узкими. Джим с Тони то и дело задевали кофрами с оружием за какие-то выступы. Еще больше злились, считая виноватым во всем матроса-коротышку. Между тем потряхивало все довольно сильнее. Пассажиров бросало от стены к стене, а матрос ухитрялся проворно перебирать ногами и сохранять равновесие. Наконец он толкнул какую-то дверь, и Джим с Тони с облегчением бросили свой багаж на узкие койки. «Давай к стене! Становитесь к стене!» – заорал матрос и начал бесцеремонно подталкивать пассажиров. Впрочем, они беспрекословно подчинились, поскольку в этот момент судно тряхнуло особенно сильно. Матрос быстро пристегнул Джима и Тони какими-то запутанными снастями и убежал, сказав напоследок, чтобы без него они не рыпались. Тряска усиливалась. Вибрация была такая, что с коек свалились на пол кофры, а потом и чехлы с винтовками. Это продолжалось минут 30. Затем наступила тишина, и на короткое мгновение пассажиры ощутили приступ тошноты. Затем включились гравитационные соленоиды, и все встало на место. «Фу, ну и как нам теперь из этого выбраться?» Тони вертел хитрые замки и так, и эдак, но открыть их не получалось. «Давай подождем. Скоро придет этот, ну, и высвободит нас», – предложил Джим. «Да, ну а если мне в туалет надо?» «У нас комбинезоны с гигроскопичной прокладкой. Можешь делать в штаны. Все равно мы эту робу выбрасываем». «Ну, спасибо». Тони оставил попытки и повис на ремнях. Получилось довольно удобно. Они с Джимом собрались ждать долго. Но коротышка-матрос скоро появился с большим свертком под мышкой и магнитным ключом в руке. В суматохе напарники его как-то даже не приметили. Они были тотчас освобождены и стали собирать с пола багаж. Потом с облегчением опустились на койки. «Это у вас там что, гитары?» – спросил матрос, указывая на чехлы. «Ага, валторны», – в тон ему ответил Джим. «Вот вам одежка, мыло, зубные щетки», – сказал матрос, бросая на колени Тони принесенный сверток. «Когда здесь ужин?» – спросил Джим. «Когда захочешь. Одевайтесь пока, я загляну через полчасика». «Постой, а сортир где?» – крикнул Тони, останавливая матроса. «Он тут», – указал тот на узкую дверцу в стене. «О, а я думал, это шкаф». «Нет, шкаф напротив», – матрос усмехнулся. «Смотри, не перепутай!» Он ушел. Тони отправился в туалет, а Джим стал разбирать выданную робу. Она была ему чуть великовата. Зато комплект белья оказался мягким. Вскоре появился Тони. «Ну и как сортир?» – спросил Джим. «Нормально. Слушай, а что такое валторны?» «Это дудки такие». «Дудки!» Тони недоуменно разглядывал свой комплект обмундирования. «Это пижама, что ли? А обувь? Смотри, такие тапки только в дурдоме носят». «Это не тапки». Джим примерил легкую, похожую на спортивную обувь. Встал, прошелся по каюте. «Нормально, длинный. Ты че так развыступался?» «Я не длинный, я высокий, Ну сколько можно повторять?»